она не прислушивалась, уловила только, что Яшка упоминал про лес. — Про лес? — насторожился я. — А в каком контексте? В какой связи? Моя спутница пожала плечами. — А когда она их видела? — Говорит, что за 3 дня до пожара. Мой мозг пронзила вспышка. А может, в этом разговоре шла речь о Димке? О том, где он спрятан? А здоровенный бритый мужик — это никто иной, как покупатель? Я нервно оглянулся. Дорога позади нас сияла пустотой. Но меня, тем не менее, не отпускало чувство, что в мою спину направлен прицел ружья. Я непроизвольно сгорбился и ускорил шаг. Вот бы узнать, уходил ли Яшка из дома в ночь пожара или нет. Это может сказать только его мать, — отозвалась бабка Евдокия. Но из нее ничего не вытянуть. Сына она не сдаст. А если спросить ее не напрямую, а как бы, между прочим, с хитрецой, да хоть как? Про Яшку она больше никому ничего не говорит, сколько ни спрашивай. Почему? Потому что в свое время сильно обожглась. Было это 5 лет тому назад. Тогда на оптовой базе случилась крупная кража. Яшка, который работал там грузчиком, попал под подозрение. И вот к ней пришли из милиции, якобы поговорить просто так, по душам, без протокола. Мол, вы ничем не рискуете, на вашем сыне это никак не отразится, мы ему только добра желаем. Но она по простоте все про Яшку и выложила. Когда отлучался, кто к нему приходил, что говорил. А потом вся эта информация против Яшки и повернулась. Смолчи она тогда. Никакого бы уголовного дела, может, и не было. Так вот почему она такая забитая, — понимающе произнес я. — Будешь тут забитой от такой жизни, — заключила моя спутница. Когда мы подошли к дому Гаманчихи, меня вдруг кто-то окликнул. Вглядевшись в маячившую невдалеке фигуру, я узнал Никодима. — Привет! — вскинул руку я. — Привет! Куда это ты в такое время? — К Лукерье Агаповне. — Зачем? Я замялся. — Да так, по одному делу. — По какому делу? — Много будешь знать, скоро состаришься, — шутливо проговорил я. — После расскажу, как-нибудь потом. Затхлый, отдававший какой-то гнилью запах гаманчихиной хибары, заставил меня поморщиться. В носу защекотало, я чихнул. — Будь здоров, — бросила бабка Евдокия и впихнула меня в комнату. — Лукерья, ты здесь? А вот и мы. Я огляделся. Внутренняя обстановка ведьминой обители, как я и ожидал, была весьма убогой. Стены со множеством штукатурных клякс, которыми, очевидно, замазывали отвалившиеся куски краски, проседающий местами пол, потертые дырявые половики, старая полуразвалившаяся мебель, тусклое освещение, исходившее от одной единственной лампочки, которая без всякого абажура висела под потолком. Поймав на себе недружелюбный взгляд сидевшей за столом хозяйки, я смущенно отвел глаза. Та явно была мне не рада. Она даже не ответила на мое «здрасте». Я хотел было присесть на стоявший у стены диван, но, заметив забившуюся в его угол Серафиму, тут же подался обратно. Уловив мое замешательство, бабка Евдокия вытащила из-под стола табуретку и слегка подтолкнула меня к ней. — Присаживайся. Чувствуя себя Иван-царевичем, забредшим во владение бабы-яги, я занял предложенное мне место. Моя провожатая сняла с головы платок и обосновалась рядом. — Ну что, Лукерья, вся надежда только на тебя. Она протянула руку к зажатому у меня в подмышке спайдермену. Я отдал ей игрушку, после чего та перекочевала к гаманчихе. Хозяйка задумчиво повертела фигурку в руках и положила ее на стол. — Этого ребенка более нет в мире живых, — категорично вымолвила она. По моей спине поползли мурашки. Внутри что-то болезненно оборвалось. Так вот почему она распорядилась не приводить сюда Наталью, — подумалось мне. Сказать такое при матери было бы, конечно, жестоко. Серафима соскочила с дивана и подошла к столу. Гаманчиха протянула ей Спайдермена. Девочка взяла игрушку, вернулась на свое место и крепко прижала ее к груди. Бабка Евдокия тем временем поставила перед хозяйкой еще один предмет. Это был маленький механический будильник. Наверное, Зинкин, догадался я. Погладив пальцами по закрывавшему циферблат стеклу, гаманчиха подняла глаза. Когда она умерла? 3 дня назад, — ответила бабка Евдокия. Угорела при пожаре. Губы хозяйки вытянулись в трубочку. — Это хорошо, — пробормотала она. — Значит, большой подпитки не потребуется. Я недоуменно нахмурил лоб. Моя провожатая наклонилась к моему уху. После физической смерти жизнь человека не заканчивается, — тихо разъяснила она. Она просто переходит в другое состояние и покидает тело в виде души. Каждая душа имеет свою энергию, которая с течением времени ослабевает, и для того, чтобы вступить с ней в контакт, нужно ее зарядить, подпитать. Медиумы делают это с помощью своей внутренней энергии, они как бы становятся донорами. Чем долее душа существует вне тела, тем больше для связи с ней приходится тратить сил. Висевшие на стене часы пробили полночь. Старухи занялись приготовлениями. На столе появился большой пожелтевший лист ватмана, на котором был изображен разбитый на сектора круг. В каждом секторе значилось по букве. В центре круга, по разным сторонам, были написаны заключенные в квадраты «нет» и «да». Возле ватмана поставили старинный канделябр. Хозяйка зажгла свечи, погасила верхний свет, подошла к окну, распахнула шторы, открыла форточку, после чего снова уселась за стол. «Это для того, чтобы дух понял, что его ждут», — шепотом пояснила мне бабка Евдокия. «Хорошо, что сегодня полнолуние». «Почему?» — спросил я. «Потому что при полной луне духи более активны». Проникнутый таинственностью антуража, я придвинулся ближе к столу. Гаманчиха поставила перед собой Зинкин будильник и сурово посмотрела на меня. — Предупреждаю, — проскрипела она, — спиритический сеанс проводится при полной тишине. Говорю только я. Никакие реплики и движения недопустимы. Это может нарушить контакт. Я послушно кивнул. Поглотившим комнату полумраке воцарилось абсолютное беззвучие. Хозяйка положила руки на стол и закрыла глаза. Ее лицо стало каким-то каменным, она словно ушла в себя. Снаружи посвистывал ветер. Слышались постукивания слегка накрапывающего дождя. Невдалеке залаяла собака. Мы сидели, не шевелясь. Так прошло несколько минут. Веки гаманчихи медленно открылись. В ее зрачках горел дьявольский огонь. Она забормотала какие-то заклинания. Мне стало не по себе. Я подался назад и схватился руками за края табуретки. Сверху повеяло холодком. Огонь свечей задрожал. По шторам пробежала легкая волна. Впав в транс, хозяйка вытянула руки перед собой. «Слышишь ли ты меня?» — раскатисто пробасила она. «Это она Зинке», — зачарованно прошептала бабка Евдокия. Левая рука гаманчихи качнулась вниз. Под ней, внутри алфавитного круга, значилось «да». «Согласна ли ты пообщаться со мной?» Рука хозяйки снова указала положительный ответ. «Готова ли ты омыться, очиститься, освободиться от всякой злобы, чтобы ответы твои не диктовались обидами?» «Да». видела ли ты в лесу пропавшего недавно мальчика? — Да. — Знаешь ли ты, что с ним произошло? — Да. — Причастна ли ты к этому сама? — Нет. Общение с потусторонним миром, похоже, и впрямь отнимало много сил. Гаманчиха с трудом сохраняла равновесие. На ее бледном лице выступили красные пятна. Со двора послышался какой-то шум, но я не придал ему значения. Хозяйка тем временем продолжала зычно вопрошать. — Можешь ли ты поведать мне об увиденном? — Да. Гаманчиха раздвинула руки в стороны и принялась медленно водить ими вдоль линии круга. Сначала их движение было прямым и плавным, но затем одну из ладоней резко дернула вниз. — Е! — прочла бабка Евдокия, находившуюся под ней букву. Мое сердце заколотилось, в висках запульсировала кровь. Хозяйка продолжала делать круговые пасы. Ее ладони попеременно дергались вниз, как будто по ним чем-то били. Г, О, У, Б, И, Л, снова И. «Его убили!» — составил фразу я и едва удержался, чтобы не вскочить. Бабка Евдокия ахнула и схватилась за сердце. — Ты видела, кто это сделал? — прогремела гаманчиха. Ответ последовал незамедлительно. — Да. — Можешь ли ты назвать имя убийцы? — Да. Меня словно наэлектризовало. Во рту пересохло, легкие заходили ходуном. В ожидании предстоящей развязки я подался вперед и, не моргая, следил за манипуляциями хозяйкиных рук. Лицо гаманчихи заливал пот. Оно словно пропиталось кровью. Старуха задыхалась, ее трясло, ее силы явно были на исходе, но, несмотря на это, она продолжала терпеливо водить руками по алфавитному кругу. Ладонь хозяйки снова качнулась. Я устремил взгляд вниз, чтобы зафиксировать соответствующий ее положению знак, но сделать этого не успел. Ночную тишину внезапно прорезал выстрел. Раздался звон разбитого стекла. Я инстинктивно зажмурился и втянул голову в плечи. В меня ударил град осколков. Стало темно. В мои уши ворвался хриплый вскрик. На руку капнуло что-то мокрое и склизкое. Послышался глухой стук, со стороны окна повеяло сыростью.